Глава 13. Подножка. Как обычно, перед обсуждением возникла недолгая пауза. Генерал Доран бесстрастно курил. Миллиардер Крафт-старший поправлял механическим движением рук манжеты, а министр внутренних дел Ван Нелл строго, как на гангстеров, смотрел на свои ноги. Им владело привычное раздражение, которое возникало всякий раз, когда надо было обсуждать щепетильный сценарий. Не то чтобы он сомневался в его необходимости, а ему просто не доверял. Как, положим, старый бухгалтер не доверяет всем этим электронным считалкам, не стоившим ни одной костяшки, веками проверенных счетов. Ван Нелла всегда раздражали эти плоды научно-машинного творчества, и потому он втайне, чтобы не казаться так уж старомодным, даже в собственном министерстве, с подозрением относился к всевозможным цицам, намам, бемам, палец о палец не ударяя во имя их развития. Как будет, так и будет, а денег просить не стану. Обычно решал он про себя, бывая на приемах у президента. Даст, даст, не даст, ну и слава богу. Плоды машинного творчества ставили его, Ван Нелла, в странное и унизительное положение человека, занимающего высокий пост в государстве, однако не способного хоть как-то влиять на дела. Конечно, он мог вообще отменить сценарий, или, по крайней мере, поставить его под сомнение, но целиком, а вот изменить в нем что-то, увольте. Потому что любое предложенное им изменение требовало обоснований. А раз так, то сценарий из-за необходимой корректировки уходил куда-то туда. Куда, кстати? Где уж... Это Ван Нелл знал по опыту. Его снова запускали в машину. А раз запускали в машину, то невольно происходила как бы оценка его, Ван Нелла, мыслей, и ничего хорошего во всем этом не было. Так если он не мог без ущерба для себя и своего реноме что-либо изменить в сценарии, ему не совсем понятно было, зачем он вообще тут находится. Поэтому Ван Неллом владело острое желание вот так, левой ногой, без всяких доводов взять и одним махом порушить все эти ненавистные альтернативы оптимизации и эксплоративные прогнозы. И от того, что это было никак невозможно, он чувствовал себя совсем уж гадко. Оставалось ждать, когда что-нибудь скажет Доран, который понимал или делал вид, что понимает, всю эту мудреную механику. Ждать и надеяться, что в словах Дорана будет какая-нибудь слабина, в которую можно будет вцепиться и отвести душу, а заодно показать, что это он, Ван Нелл, знает куда больше, чем все эти машинные расчетчики во главе со своим машинным генералом. Хотя министр чувствовал, что ожидание его и томительно, и малоперспективно. Тем более, что Доран молчал. Он молчал потому, что за него говорили все эти листки, причем увесистым языком науки. Этот голос был сильнее голоса старомодных придворных мудрецов. Не без злорадства он думал о Ван Нелле, который хоть и силен, и ловок, и хитер, сейчас, однако, не более чем надутый самомнением мешок, опасающийся неосторожным словом выдать свою пустоту и глупость. Обсуждение начал Крафт-старший, который тоже презирал науку, но, как презирают раба, чьими услугами пользуются, его не замечая, и потому не терзался никакими ущербными мыслями. «Что ж», — сказал он, — Условия соблюдены. Степень риска... Какая тут степень риска? А, вот, 7,5%. Плюс-минус 1%. Когда мы рассматривали операцию с аудуксией, риск, насколько помнится, был выше. Отсюда следует... Крафт позволил себе не закончить мысль. Он мог себе вообще все позволить. Даже не изображать умника. Преимущество, которое ему давало финансовое главенство в империи военно-промышленного комплекса. Все и так поняли. Могло показаться странным, что совещание, где в некотором роде решалась судьба соседней страны, шло в столь узком составе, что тут не было ни президента, ни министра иностранных дел, ни других видных политиков. Но есть дела, о которых президент и прочие высокопоставленные лица как бы ничего не должны знать. Дела, которые осуществляются вроде бы и не правительством. «Совершенно согласен с вашей оценкой», — вежливо наклонил голову генерал Дорн. Ванел понял, что от него ускользает последний шанс. «Я тоже, в принципе, согласен», — сказал он, веско помедлив. «Неплохой план. Хотелось бы, однако, кое-что уточнить. Новый президент, согласно сценарию, сразу должен восстановить с нами соглашение по всем секретным пунктам договора. Хорошо. Но в его речах и ответах на пресс-конференции я не нахожу ни слова о возвращении собственности национализированных предприятий их законным владельцам». Ванел был не настолько глуп, чтобы не понять, отчего этих слов нет в сценарии. Но он метнул эту стрелу не без дальнего прицела. Сейчас его поправят, но совладелец национализированных предприятий никто иной, как присутствующий здесь Крафт-старший. И он наверняка запомнит рвение Ванелла. Пусть не совсем уместное, но искреннее. Надо быть правовернее самого Папы Римского. Этот принцип он усвоил давно и прочно. Крафт будто не слышал слов министра внутренних дел. Ему тоже было ясно, почему новый президент не сможет в первый же день пересмотреть вопрос о национализации. Ясен ему был и подтекст слов Ванелла, но ему было скучно, а если отвечать придется Дорану, то, может быть, станет и весело. Будет забавно смотреть на эту петушиную схватку. Понимал Крафт и то, что Ванелл, в общем-то, дурак. А Доран умен. И даже слишком. Веская причина, почему Ванел должен иметь голос наравне с Дораном. Чтобы в целом они как бы уравнивали свои шансы в сравнении с ним, с Крафтом старшим. «Понимаю ваше беспокойство», — сказал Доран, которому тоже была ясна ситуация. «Вы настаиваете на доработке сценария?»